ты будешь, старец, Нектарий? — спросил Алексей Бровкин. Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь Маленной. Из длинного окошка боком глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему со злобой: «Что вы тут с ума сходите?» С трудом высунулась стариковская рука, двоеперстно окрестила царского офицера. Сотня голосов за стеной ахнула: «Да воскреснет Бог!» Алексей хуже рассердился: «Не махай перстами! Я тебе не черт, ты мне не батька! Выходите все, а то дверь высажу!» «А что вы за люди?» — странно насмешливо спросил старец. «Зачем в такое пустое лесное место заехали?» «А такие мы люди, с царской грамотой люди. Не будете слушать, всех перевяжем, отвезем в повенец». Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? И Яким отчаянно шептал: «Алексей Иванович, ей-богу, сожгутся!» «Опять там затянули со святыми упокой!» Алексей топтался перед дверями, от досады пошмыгивая носом. «Ну, как уйти? Разнесут по всем скитам, что где прогнали офицера!» Снял варежки, подпрыгнул, ухватился за край окошка, подтянулся. Увидел. В горящем свете множество свечей обернулись к нему ужаснувшиеся бородатые лица, обороняясь перстами, зашипели: «Свят, свят, свят!»